Не зачеркиваю и ничуть не желаю умалить труд любого из отечественных композиторов этого века. Но воссоздать пушкинскую метель в музыке смог только один — Георгий Свиридов. Конечно, конечно же, я говорю далеко не только о его романсе из кинофильма «Метель без кавычек». Жизнь и душа России, запечатленной Пушкиным без всяких прикрас, но с той гармонией, какая стала идеалом духовного, а во многом и житейско-человеческого бытия для всех последующих поколений россиян. Жителю XX века, ставшему свидетелем почти всех его трагедий и катаклизмов, композитору Свиридову удалось создать не одну, а множество мелодий, в основе которых именно такая пушкинская гармония. Но есть среди них и немало сложных по своему тоническо-инструментальному звучанию вещей, требующих от слушателя хотя бы некоторой подготовки. А вот в своем метельном романсе он достиг той высшей точки творчества, где все богатство сложности переросло в простоту, и все цвета и оттенки вновь сливаются в изначальный белый тон, в классическую ясность и чистоту, понятные и доступные любому, кто не глух, оговорюсь, кто не глух сердцем, к России, к ее судьбе, к Пушкину, к метели. Знали бы вы, сколько моих товарищей по перу лелеют сладкую тайную мечту написать стихи к этому романсу? Знаю, кое-кто из них даже написал такие стихи. По крайней мере, двоих я спрашивал. Почему не напечатаете? Причем один из них известнейший, лавровенчанный, и многие его стихи стали любимыми народом песнями. Другой еще молодой, дерзкий, со взором горящим и, кажется, самого черта не боящийся. А вот ответ у них был примерно один и тот же. Понимаешь, надо же ведь перед тем, как печатать, Георгию Васильевичу показать. А вдруг ему не понравится, не одобрит? Что тогда? Старик ведь суров. Отрежет, зарубит. Мне ж самому перед собой стыдно будет. Слышать такое от своих коллег, от людей, каждый из которых в силу разных причин давно не испытывает никакого благоговения перед кем-либо, никаких авторитетов не признает. Слышать такие признания от них было для меня почти потрясением. Поди ж ты! Есть еще, оказывается, в нашем мире люди, суровое слово которых может тебя заставить стыдиться за плохо или даже не совсем совершенно сделанную тобой работу. Во все века находились люди, носившие титул, который был для них и в глазах всех окружающих превыше любых наград. Мастер! Всего лишь 2-3 раза мне довелось видеть Свиридова, причем всегда в концертно-праздничной обстановке, в шумном окружении. Но нельзя было не заметить, не разглядеть, что этот седоголовый человек резко выделяется в людском множестве. Выделяется прежде всего своей суровой несуетностью, чужеродностью в шумихе и мишуре, не начальственной грозности, не напыщенности или высокомерия олимпийца нет в его облике. А вот некая аура светлого, мудрого спокойствия, слово «эпическое» тут не будет лишним, кажется, вправду окружает его. Скупые слова, скупые жесты, пристально неуступчивый взор. Все дышит в нем тем редкостным и в то же время простым достоинством, какое во все времена бывает присуще человеку любого дела и любого сословия, если только он мастер. Не маэстро, кстати. Это прекрасное итальянское слово в российском обиходе обретает оттенок театрально-богемной аффектации, псевдохудожнического наигрыша. Говорят, Георгий Васильевич терпеть не мог, когда к нему так обращались. Но именно мастер. Мастер. Признаюсь вам, читатели, совершенно искренне. Давно бы я махнул рукой и на будущность нашу государственную, и на возможность выползания из трясины бедствий и кошмаров, пусть даже и очень медленного уползания, для своих сограждан, земляков, близких и родных людей, и тем паче махнул бы рукой на всякие перспективы спасения нашего бесприютного дела, спасения художественно-творческого мира россиян, на свое личное доброе жизнеустройство, как профессиональное, так и бытовое, я уже махнул рукой без всяких «бы». Махнул бы рукой на все эти добрые, хотя и слабые надежды, если бы не одно обстоятельство. Если бы в каждом, буквально в каждом деле, хоть немного мне знакомом, в каждом из добрых людских занятий, с которыми я соприкасаюсь, в любой из профессий, ремесел, искусств и промыслов, и сегодня не жил и не действовал бы свой мастер. Да, мастер, даже и в сегодняшней нашей стране, где последние годы нарастающей смуты стократно переплюнули предыдущий 70-летний отрезок отечественной истории по нравственной и физической деградации населения, по унижению и уничтожению даже самих таких понятий, как мастерство, профессионализм или хотя бы умелость, квалифицированность, даже и сегодня в России, в каждом отсеке полезной жизнедеятельности ее жителей, вы еще можете встретить мастера. Пусть их стало очень немного, да много-то их и не бывает, а все-таки они есть мастера. Тут хочется сказать иным слогом – мастеры, люди, чей талант той или иной профессии достиг такого совершенства, что разве лишь смерть или почти равное ей увечье в силах не низвести это совершенство до нуля. Снизить же его горнюю высоту не может и смерть, она лишь прекращает физическое существование мастера. Если вы хорошенько подумаете, оглянитесь без гнева, то верно каждый из вас признается, что знает хотя бы одного человека, чей уровень труда, скажем короче, знает человека, который в своем деле равен Георгию Свиридову в музыке. Ладно, ладно, согласен, не Свиридову, пожалуйста, если вам так хочется, Шнитке, Денисову, Пахмутовой, Гременщикову, черту лысому. Какое угодно имя ставьте, сообразно вашим вкусам. Иду на этот консенсус, ибо и впрямь. Не то время, чтобы друг друга за грудки хватать из-за расхождений во вкусах. Если вы хотите, ешьте горчицу, перец, лавровый лист в чистом виде, голью, без хлеба, без мяса и картошки. Я же предпочитаю хлеб, пусть и вовсе без приправы специй. Но это мой вкус. Главное в другом. Вы знаете людей, которые достигли виртуозного совершенства в изготовлении горчицы и аджики, да? Ну, а я знаю мастеров, созидающих хлеб. Они есть еще, слава Богу. Вот на этом мы с вами и поладим. Есть еще они, не все они выжжены полымем смуты. А ведь Эвереста на равнине не возникают. Есть горы пониже. Есть и предгорье. Сколько же рядом с мастером мы можем увидеть, если приглядимся, великолепных мастеровых? Эх, какое славное и тоже забываемое словцо «мастеровой». Словно на хорошем верстаке знатным краснодеревщиком слажено, так и звенит и лучится. А еще больше способных подмастерьев, даровитых учеников. Вот за них-то у меня боязнь еще сильнее, чем за вершины. Пути к высотам мастерства у них нынче раз-два и обчелся, да и те, то в хлябях пьянки, наплевательства, бездушие чиновней рати, то идут сквозь пустыню, где поминутно вспыхивают радужно-банкнотные миражи коммерциализации, поточного производства, ширпотреба, халтуры. И все же это слово «мастер» еще наполнено живым смыслом. Покуда в моем Пскове, на берегу Великой, в подклете древней звонницы, вместе со своими подмастерьями и учениками, ахает и ухает у своей наковальни, озаряемый сполохами горна Всеволод Смирнов, чьи творения железа, меди и бронзы украшают и верхи псковских башен, и одной из стен в здании ООН, Покуда кладет русские печи, голландки и стояки в псковских селах и райцентрах мой ровесник Антон Изотов. Пока в деревне нашей соседка Тоня вызывает зависть у всех коровьих хозяек тем, что молоко ее пеструхи во сто раз вкуснее, чем молоко их буренок, на тех же вроде бы травах пасущихся. Пока не сломается, а я верю, не сломается, не таков. На своем нищенском учительском заработке в сельской школе мой бывший одноклассник Сергей Васильев, сегодня, как и в былые годы, раскрывающий глаза юным псковичам на истинную историю их отечества, пока не перестанет водить свой сухогруз по ледяным и тропическим морям старый морской волк, презирающий даже выплату жалования русский финн Орва Руханен, покуда мой липецкий старший товарищ, бывший фронтовой офицер Валентин Синельников, будет насыщать уникальными старыми и новыми изданиями и драгоценными реликвиями местный Есенинский музей, созданный им на собственные копейки в его однокомнатной квартире, до тех пор я буду знать и верить, есть мастера на Руси. И, конечно же, до тех пор, пока звучит в каждом русском сердце музыка Георгия Васильевича Свиридова. Да, их становится все меньше. Вы правы, читатель, у руля страны не они, и даже не подмастерье, сколько-нибудь знающие и умелые, а дилетанты, полуграмотные или вовсе безграмотные духовные люмпины, в лучшем случае и то лишь на подхвате, делопроизводители – очень среднего уровня. Но если есть надежда на спасение наше и на грядущее воскрешение, она только в них, в мастерах.